281. В сущности говоря, йога огня и есть йога сердца, ибо огненный путь устилается сердцем. Да, на пути к архатству достигается такая ступень, когда ничто внешнее не может остановить роста духа, и тогда учитель может сказать ученику: утверждаешься полным. Так в жизни восставшего духа можно проследить два явных, резко отличных друг от друга течения. Внешние, обреченные смерти, временные, приходящие, и внутренние, идущие поверх и через, и далеко за пределы жизни текущей. И сердце и энергии его отдаются второму. Первый же дух наблюдает и смотрит на него, как на картину в кино. Всякие бывают картины, и скучные, и веселые, и захватывающие, вызывающие слезы, но только картины, всего лишь картины и кино, конец которых неизбежен. И тогда, отделивши в себе одно от другого, временное от неприходящего, сердце свое отдает человек навсегда лишь тому, что бессмертно и вечным живет, нося элементы его в мир плотный, и тем утончая его, и тем служа эволюции сущего, и тем выполняя миссию свою на земле.